Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Мы приглашаем к радиоприемникам всех почитателей этого жанра. Сегодня в нашей программе эксперимент. О, это интересно, а какой же? Эксперимент – это название нашего сегодняшнего сюжета. И все-таки к какой области науки он относится? На первый взгляд, к физике и математике. А на самом деле... Вот об этом и расскажет наша очередная фантастическая история. Внимание! Эксперимент! Ваш пропуск, сэр. Мне сказали, что пропуск должен быть заказан. В таком случае ваше удостоверение, сэр. Пожалуйста. Доктор Мартин Негл. Но там же написано, зачем вы переспрашивали? Не горячитесь, сэр. Вы находитесь в Управлении национальных исследований. Здесь, как вам известно, особые меры секретности. И скупости. Что? Владелец ковровой фабрики, тот самый, что изготовил ковер, на котором мы стоим, несомненно, руководствовался принципом «не выбрасывай второсортные вещи, их всегда можно продать правительству». Я не склонен шутить, сэр. А я тоже. Меня пригласили сюда на важное совещание. В конце концов, почему я должен торчать в вестибюле? Сэр, на вас нет никакого пропуска. Идите вы к черту со своей секретностью. Мартин, привет. Привет, Берг. Что вы здесь делаете, Мартин? Я приглашен на какое-то важное совещание, но этот не пропускает меня. Я уже собрался возвращаться к себе в Калифорнию. А ну-ка, отдайте мне мое удостоверение. Прошу вас, сэр. А вот уж не ожидал, Берг, что встречу вас здесь. А вы-то здесь зачем? Я работаю в Управлении национальных исследований и тоже приглашен на совещание. Меня послали разыскать вас, все остальные уже собрались. А, да, видел весь этот парад. Пока ждал. Доктор Дикстра из Массачусетского инженерно-технологического, Коллинз из Гарварда и Меллон из Калифорнийского технологического. Могучий отряд. Да-да, и все они ждут вас. Пойдемте. Поговорим попозже. Здесь в бюро пропусков, кажется, сомневаются, можно ли мне доверять. Чтобы оформить допуск, потребуется, наверное, недель 6. Я думал, что обо всем этом здесь позаботятся заранее. Так что передайте всем привет и скажите Кейзу, что, к сожалению, я не имею допуска к закрытой работе. Видимо, он этого не знал. Нет, постойте. Это же в высшей степени глупо. Вы должны быть на совещании. Сейчас мы все уладим. Дайте телефон, быстрее. Прошу вас, сэр. Алло, Кейз? Да, это Берг. Так вот, доктор Негл торчит внизу в вестибюле. Его не пропускают, нет пропуска. Что? Хорошо, ждем. Ну что? Сейчас. Сейчас Кейз приведет сюда генерала. Без генерала, конечно, не обойтись. Это бред! Со мной беседовали из ФБР, из армейской военно-морской разведки, снимали отпечатки пальцев. Вокруг этого совещания прямо какой-то фантастический тройной барьер. Не горячитесь. Просто бюрократы стремятся скрыть тайны природы, которые лежат на виду у всего мира.